С этими собаками просто беда. Французские пудели появились совсем не во Франции. Собака прерий — это совсем не собака. Собака прерий относится к виду грызунов. Немецкий дог, которого по-английски называют Great Dane, что переводится как «великий датчанин», на самом деле выходец из Германии, а не из Дании. Австралийская овчарка появилась отнюдь не в Австралии, а в Калифорнии в середине XIX века. Точно так же собака динго не является коренным жителем Австралии, а была привезена в эту страну первыми иммигрантами. Как ни странно, Ньюфаундленд является скорее родиной лабрадора-ретривера, чем Ньюфаундленда. Вначале эта собака была известна как собака Святого Иоанна и использовалась рыбаками в районе Святого Иоанна на Ньюфаундленде. Лабрадором ее назвал герцог Мал Месбери, а другие собаководы к нему присоединились для того, чтобы отличать ее от Ньюфаундленда. И еще Лап был известен как Малый Ньюфаундленд. Вполне возможно, что собаки, которых привезли в Англию, были с лабрадора. Борзая может иметь самую разную окраску — черную, белую, рыжую, тигровую. Грейхаунд совсем не означает, что это собака серого цвета, так как название произошло от староанглийского «грик», что означает «сука», и «хунт» — собака. Примечание. Грейхаунд — буквально английский «серая собака». Конец примечания. Существует мнение, что боксер получил свое имя из-за привычки начинать драку, вставая на задние лапы и боксируя передними. Однако более достоверным кажется тот факт, что он унаследовал имя от своего немецкого предка — Буленбейсера. Предками боксера были немецкий Буленбейсер и британский бульдог. Собаки, известные также как боксл. Бладхаунд получил такое имя совсем не от того, что кровожаден. Примечание. Блудхаунд состоит из двух корней, английский «блуд» — кровь и «хаунд» — собака. Конец примечания. Его имя, наоборот, означает «чистокровная собака», то есть аристократ.